Трехмерный человекоподобный силуэт, трепеща и покрываясь мелкой зыбью, расплылся в бесформенное облако на том месте, где должен был быть шар гиперперехода. Жак вытянул руки вперед и попробовал сделать шаг, но не почувствовал у себя под ногами никакой опоры. «Чичи, дай координаты Элеоноры», – тихо сказал он в прикрепленный к воротнику микрофон. Его голос звучал глухо и неестественно. «Наверное, здесь очень плотная атмосфера», – подумал принц, и вдруг с ужасом обнаружил, что совсем не дышит, и при этом не испытывает никаких неудобств. Он попробовал сделать вдох. Прохладный газ нежно заструился по бронхам, а кромешная тьма неожиданно просветлела. Над головой загорелся небосвод, гладкий, как купол города на безвоздушной планете. «Чичи, координаты Элеоноры, я жду», — повторил Жак, уже не надеясь услышать ответ. Он только что обратил внимание на свое собственное тело и понял, что ему никогда отсюда не выбраться. Тело было прозрачным. Оно невесомо болталось над раскинувшейся внизу равниной. Жак увидел под собой возделанные поля и дорогу, покрытую квадратными плитами. По дороге проследовала кавалькада воинов, вооруженных копьями. Таких чудовищ Жаку встречать еще не приходилось, хотя он повидал на своем веку немало диковинных тварей. Но эти монстры... Несомненно, это были гуманоиды. В том смысле, что у них были две руки, две ноги и одна голова. Но на этом схожесть с большинством обитателей галактики заканчивалась. Жак не был уверен, что подобные существа вообще известны ученым какой-нибудь цивилизованной планеты. Рогатых и хвостатых зверюк с вытянутыми мордами ящеров он решительно не помнил. А существа не обратили никакого внимания на парящего над их головами Жака и, четко чеканя шаг, скрылись за близким горизонтом. «Чичи, координаты!» – пробормотал Жак уже просто для того, чтобы услышать свой собственный голос. «Надо что-то предпринять», – подумал он. «Я превратился в бесплотный дух, но я могу двигать руками и ногами. Для начала попробую добраться до поверхности. Интересно только, поверхности чего? Ведь я же под землей, на глубине 5000 километров. Неужели я очутился в какой-то внутренней полости планеты? Но почему тогда я так необычно выгляжу?» Жак осторожно пошевелил конечностями, но это не принесло никаких результатов. Тело сохраняло свое положение, будто было вморожено в воздух. Тогда гигант начал биться, как рыба, пойманная на крючок. Безумный воздушный танец сработал. Принц начал зигзагом спускаться вниз. Медленно, как опавший с дерева лист. Когда он уже готовился опереться подошвами своих ботинок на дорожное покрытие, в очередной раз почувствовал, что что-то не так. Хотя большего «не так», чем уже произошло, случиться вроде и не могло. Во всяком случае, он на это надеялся. Но! Его тело, не встречая ни малейшего сопротивления, провалилось сквозь дорогу и продолжало опускаться вниз. Перед глазами Жака промелькнули слои гравия и песка. Потом пошел слой почвы с шевелящимися в ее толще жирными зубастыми червяками. Принцу казалось, что он едет на лифте с открытыми дверцами и имеет счастье наблюдать пыльные межэтажные перекрытия. А вот и следующий этаж. Здесь тот же гладкий купол над головой. Только свет, который он излучает, гораздо слабее, чем на верхнем уровне. И внизу виднеется не поле, а морское побережье. Волны, блестящие, как расплавленный свинец, омывают угрюмые красноватые валуны и скалы. У самой кромки прибоя ползают на коленях человекообразные существа, одетые в грязные лохмотья. Они собирают мелкие камни в большую кучу. Жак с удивлением заметил, что другие существа, чьи обноски выглядели посвежее, с тем же старанием разбрасывают только что собранные булыжники. «Чичи, координаты!» – Нудно пробормотал гигант, хотя в глубине души ему хотелось заорать. «Че-че, забери меня отсюда!» Но Жак никогда не позволил бы себе подобного панического вопля, даже зная, что его никто не услышит. Во-первых, трусость не свойственна клонам короля Тинера. А во-вторых, он все еще надеялся найти Эльку. Если у него не получится отыскать ее, то все остальное не так уж и важно. Выберется он отсюда или будет бестелесным привидением болтаться между небом и землей. Ему уже будет все равно. Если рядом не будет Элеоноры, то жизнь становится абсолютно бессмысленным занятием. Да, странно, что это маленькое, как лесная ягодка создание, смогло так крепко проботить его сердце. Жак уже привычно провалился сквозь еще один слой этого невероятного мира. Света стало еще меньше, и теперь он приобрел отчетливый красный оттенок. «Интересно, сколько это будет продолжаться?» – спросил себя Жак, которому уже надоело быть воздушным шариком. Внезапно он почувствовал, что его тело стало тяжелее, и скорость спуска значительно увеличилась. Жак впервые с тех пор, как попал сюда, отчетливо увидел свои ноги и надвигающийся снизу город. Черные постройки без окон беспорядочно громоздились от горизонта до горизонта, и гигант стремительно падал прямо на них. Ветер свистел в ушах и набивался в рот, как комья мокрого песка. Жак скрестил руки на груди и подогнул ноги. Удар по подушвам был очень сильным, и потребовались огромные усилия, чтобы спружинить всем телом и отбросить себя в сторону. Посадка завершилась успешно. Если не считать нескольких синяков и боли в коленном суставе, то он очень удачно приземлился на крышу трехэтажного здания. Немного отдышавшись, Жак выдернул из кобуры верный эстрих и пощелкал предохранителями для того, чтобы убедиться, что он больше не призрак, а самый обычный принц, четвертый клон короля Тимора. «А может быть, и рация заработала?» – с восторгом подумал Жак. «Че-че, координаты Элеоноры!» – сказал он. В наушнике что-то пискнуло. «Че-че!» «Да, Жак!» – отозвался робот своим скрипучим голосом. «Я уже и не надеялся услышать вас». «Почему?» – поинтересовался Жак, подползая к краю крыши и осторожно заглядывая вниз на улицу. «Вы не отвечали больше недели». «А мне показалось, что прошел только час», – изумился гигант. «Доложи обстановку». Улица была пустынна. Город как будто вымер. Ни малейшего звука не доносилось до слуха гиганта. Только стук собственного сердца и голос Чече в наушнике доказывали, что Жак не оглох, а просто странный мир вокруг онемел. Вот интересно, какой свихнувшейся расе пришло в голову построить город под землей, если на поверхности планеты райские условия для жизни? Оставаться на плоской крыше было опасно. Тишина часто оказывается обманчивой, и принц спрыгнул на балкон верхнего этажа. Он хотел проникнуть во внутренние помещения. Там проще спрятаться и легче будет защититься в случае внезапного нападения. Балконная дверь неприятно удивила его. Она была изготовлена из монолитного железного блока. Пришлось воспользоваться лучеметом, чтобы вскрыть ее. К счастью, ни одного туземца поблизости так и не появилось. «Не хочу вас огорчать, но у меня две плохие новости», – сказал Чече. «Подожди», – прервал его Жак, осматривая пустую комнату. «Здесь давно никто не жил. Багровый свет с улицы освещал убогую обстановку, покрытую слоем слежавшейся маслянистой пыли. Пыль покрывала маленькую кроватку и комод. Она лежала даже на оклеенных серой бумагой стенах и низком потолке». «Докладывай», – сказал Жак, устало опускаясь на пол. «Все ваши люди погибли». Робот остановился, ожидая вопросов, но гигант молчал. «Был бой», – продолжил Чече. «В живых остались я и Мульетта Кронг, и то только потому, что находились на Эльсидоре. Все остальные, те, кто был в лагере, погибли. И Дев? Минный Дев в числе первых. Это был имперский спасательный бот, набитый десантниками. К счастью, матросы успели расстрелять пленных, поэтому имперцы не узнали, где спрятаны на Эльсидоре гравитрон. В живых остались еще какие-то люди в лесу, но я задраил шлюзы и не пускаю их на звездолет. «Ты все правильно делаешь», – одобрил Жак действия робота. Чувствовалось, что он потрясен известием о гибели всего экипажа, но воспитание и традиции не позволяют ему выразить свои эмоции. Принц должен оставаться спокойным в любой ситуации. «Имперцы улетели?» – спросил он. «Живыми немногие. Мусорщики дрались до последней обоймы, а я не мог отойти от пульта, ждал вашего сигнала». В голосе робота сквозило осуждение. «Сообщи координаты Элеоноры», – сказал Жак, уже зная, каким будет ответ, но все-таки надеясь на чудо. «Госпожи Элеоноры больше нет», – загробным голосом доложил робот. «Ее сердце остановилось 48 часов назад. Перед этим она сумела выйти на связь, воспользовавшись имперским передатчиком. Помехи были очень сильными, и ни одного слова разобрать не удалось. Я пытался пробиться к ней за сутки до ее смерти, но там была очень высокая температура». Жак не услышал последние слова робота. В его голове крутилась фраза. Ее сердце остановилось. «Не может быть!» Гигант ударил кулаком по стене. Кровь из разбитых пальцев брызнула во все стороны. «Но как это могло произойти? Ведь я люблю ее!» «Вы сейчас в шоке!» — равнодушно сказал Чиче. «Вам необходимо вернуться. С тех пор, как был включен гиперпереход, вы переместились. Сейчас я настрою его заново». «Почему я не оказался рядом с ней?» — взревел Жак. «Ты должен был настроить переход так, чтобы я мог добраться до нее. Ты ошибся, робот, и ты за это ответишь. Вы оказались рядом с ней. В течение 5 суток 2 ваши отметки на локаторе были рядом, плюс-минус 2 метра. Я даже не ожидал, что удастся добиться такой высокой точности. Как же могло произойти, что я не увидел ее? Значит, она где-то здесь?» «Нет». Робот был безжалостен. Он считал, что Жак виновен в смерти мусорщиков и с трудом заставлял себя помогать принцу. «Сейчас она на 50 километров ниже вас. Точнее, сигнал передатчика идет оттуда. Там настоящее пекло. Я тебе не верю. Я должен увидеть ее мертвой. Настрой для меня переход к ней». «Это верная смерть, господин Жак. Это просто невозможно». «Выполняй приказ». Гигант с трудом поднялся на ноги и, ощупывая стены, нашел выход из комнаты. На обоях остались бурые полосы. Кровь все еще сочилась из пальцев. Пошатываясь и всхлипывая, Жак, как привидение, спустился по захламленной лестнице. «Переход включен. Идите направо», – потребовал робот. «Я только что разучился ходить сквозь стены», – огрызнулся Жак. «Потерпи, пока я не выйду из дома». Принц никак не мог найти входную дверь и, наконец, наплевав на правила хорошего поведения в незнакомом мире, воспользовался бластером и прожег кирпичную кладку. Согнувшись в 3 погибели, он пролез сквозь дымящуюся дыру в стене. «Куда идти?» – спросил он. «Прямо 50 метров». Жак двинулся по узкому тротуару. Перед глазами все плыло. В ушах слышался призрачный Элькин смех, а ее огромные, расширенные от удовольствия зрачки – проступали из пелены, застилавшей взор, и казались более реальными, чем дома и безумное плоское небо. Гигант замычал и замотал головой, отгоняя наваждение. В своей жизни он схоронил столько друзей, что пора было бы привыкнуть к тому, что те, кого он любит, долго не живут. Но на этот раз все было по-другому. Ему показалось, что умерла не она, умер он. А то, что сейчас бредет по пустым улицам, это фантом, случайное отражение того, кем он был раньше. Навстречу ему попался местный житель, похожий на уродливого карлика. Жак даже не взглянул в его сторону. Карлик тоже остался равнодушен к пришельцу, не выразив ни малейшего интереса или удивления. Он просто проследовал мимо, погруженный в какие-то свои лилипутские заботы. Жак медленно прошагал полсотни метров и вышел на площадь, окруженную с одной стороны все теми же домами без окон, а с другой – небольшим сквериком, засаженным высохшими деревьями. Среди голых стволов виднелось каменное изваяние. Крылатый истукан протягивал Жаку свои потрескавшиеся руки и о чем-то молчаливо умолял его. «Но и где переход?» – спросил Жак, оглядываясь по сторонам. 300 метров назад», – сообщил Чече. «Что-то я тебя не очень понимаю. Я тоже не понимаю, как это могло произойти. Ваша метка на экране внезапно сместилась вперед». Жак тяжело вздохнул и пошел по той же улице в обратную сторону. На этот раз он более внимательно смотрел по сторонам и заметил, что дома вокруг немного изменились. У них появились окна, а двери были не заварены листами железа. Они были заколочены досками. Неожиданно для себя Жак вышел на набережную. Он точно помнил, что раньше ее здесь не было. Перед ним простиралось огромное пустое пространство, ограниченное каменными парапетами. Черная, как смола, река текла в своих гранитных берегах, поражая воображение величественной мощью. Жак свернул налево и, повинуясь рекомендации неугомонного робота, прошел еще 200 метров, но перехода не нашел. «Не могу разобраться, что происходит», – бормотал Чече. В наушниках было слышно, как он щелкает тумблерами и быстро стучит пальцами по клавиатуре. «Он постоянно сдвигается. Наверное, на таком расстоянии влияют даже самые маленькие погрешности. Сейчас попробую допросить туземца. Этот город постоянно меняется. Может, он поможет разобраться». Жак направился на перерез еще одному или тому же самому одинокому прохожему. Он взял карлика за плечо и повернул его уродливым лицом к себе. Тот дернулся и неожиданно вырвался из рук Жака. «Не хочешь говорить, так как хочешь!» Буркнул гигант и, выхватив бластер, выстрелил туземцу в спину. Карлик упал. Некоторое время он всхлипывал, а потом затих. Жак угрюмо наблюдал за ним, пытаясь понять, что же произошло. Он никогда не замечал за собой желание делать кому-то больно без причины. Что на него накатило? Может быть, так повлияла смерть Эльки? Но при чем здесь этот невинный уродец? Тело карлика вдруг шевельнулось, и Жак присел на корточки, чтобы получше разглядеть, что с ним происходит. Маленькое уродливое существо, которое только отдаленно напоминало гуманоида, медленно погружалось в покрытый асфальтом тротуар. Оно тонуло в нем. Через минуту на том месте, где лежал труп, не осталось ничего, что напоминало бы об убийстве. «Чече, ты пытался спуститься ниже, туда, где погибла Элеонора?» – спросил Жак и потрогал ладонью асфальт, поглотивший карлика. Он был чуть теплым и слегка дымился. «Или, может быть, Виктор отправился туда?» «Виктор отправился, но не туда. Виктор оказался предателем. Он убит», – промолвил робот. «А я пробовал добраться до госпожи Элеоноры. Я вам говорил, там очень высокая температура и гиперпереход не работает. Даже если вы прикажете, ничего не удастся сделать». «Понятно». Жак посмотрел на зажатый в руке эстрих. «Прощай, Чече, ты был хорошим другом». «Господин Жак!» Гигант, быстро, чтобы не передумать, приставил ствол лучемета к своему виску и нажал на курок. Боль пронзила голову. Свет померк, но не погас окончательно. Жак почувствовал, что почему-то не умер от смертельного ранения. Он снова проваливался вниз. Да, странный мир. «Господин Жак!» Взревели наушники в его ушных раковинах. И он даже не удивился, что может слышать. «Чего тебе, Чиче? Вы живы?» В голосе робота впервые появились оттенки человеческих эмоций. Похоже, что он был на грани истерики. «Ваше сердце не бьется, господин Жак!» «Спасибо, Чиче, я уже в курсе!» На этот раз промежуток между слоями этого мира, похожего на торт «Наполеон», был на редкость большим. Почти 2 часа Жак имел возможность наблюдать строение грунта в недрах планеты. Перед его глазами прошли толстые базальтовые монолиты, раскаленные озера магмы и мягкие грунтовые слои, населенные огромными вонючими слизняками. Жак не ощущал ни жара, ни холода, ни страха, ни радости. Единственное, что он чувствовал, это то, что он умер, но утешения не нашел. Его сердце страдало точно так же, как если бы было живым. «Господин Жак!» – радостно завопили наушники. «Расстояние между вами и тем местом, где я последний раз зафиксировал госпожу Элеонору, 15 метров. Передатчик и сейчас фиксируется там же». «Отлично, Чиче. Когда я вернусь, обязательно куплю тебе новое тело». «Спасибо, господин Жак. Мне его уже пообещала купить Мульетта». «Мулька?» – удивился принц, но в этот момент скольжение вниз остановилось. Он очутился в узком и низком коридоре. Плоскости стен, словно издеваясь над законами перспективы, не сливались вдали в одну точку. Они постижимым образом образовывали трубу овального сечения. Почему-то у Жака возникла уверенность, что это всего лишь иллюзия, но размышлять над загадками своего восприятия он не стал. Потолок буквально давил на плечи, прижимая его к полу. Принц скрипнул зубами и опустился на четвереньки. От стен и от самого воздуха исходил сильный жар, который почему-то совсем не обжигал. Жак вдруг почувствовал, что рукоятка лучемета в его руке вдруг стала мягкой. Он поднес ладонь к глазам и увидел, как огнеупорный оружейный металл плавится и, шипя, сползает по пальцам. Секунда, и лучемет большой блестящей каплей упал вниз и разбился на множество сверкающих брызг. «Вы там еще живы?» С чисто академическим интересом осведомился Чиче. «У меня бластер расплавился!» – растерянно пробормотал Жак. «Теперь понятно, почему передатчик Элеоноры замолчал. Ваш микрофон тоже скоро выйдет из строя». Жак скосил глаза на край воротника. Крошечный микрофончик светился рубиновой звездочкой, но плавиться и не думал. «Вроде цел. Элькин сигнал еще фиксируешь?» Но робот не ответил. «Чиче, ты куда пропал? Чиче!» Жак почувствовал, как по мочке уха что-то течет. «Наушник сгорел!» Жак вздохнул и пополз вперед. Двигаться на четвереньках было неудобно и к тому же очень унизительно для 4-го клона короля Тинора. Но другого способа перемещения в подобных условиях просто не существовало. Широкие плечи гиганта время от времени касались стен, и гладкий материал, из которого они были сделаны, покрывался крупной рябью и долго дрожал, будто был сделан из жидкости. Жак крикнул, надеясь услышать что-нибудь в ответ, хотя бы эхо, но все звуки глохли в окружающем пространстве, как будто он кричал в подушку. «Господин Пацик, сигнал передатчика объекта Альфа прекратил работу». Угрюмый голос кибера звучал глухо, как будто из-под земли, хотя на самом деле глубоко под землей находился сам Пацак. «Плевать!» – усмехнулся Скабет. «Мне уже все равно. Я умер, ты же знаешь». «Принц Ткежрак тоже умер, однако продолжает вести переговоры с роботом на борту Эльсидоры». Скабет провел рукой по гладкой поверхности, окружавшей его со всех сторон. Он уже больше недели сидел внутри герметичной сферы. Без воздуха, воды и пищи, но не испытывал жажды или голода. Недостаток кислорода тоже никак не сказывался на его самочувствии. «И о чем же принц разговаривает с роботом?» – равнодушно спросил Скабет. «О том, что он умер». Пацак захохотал. Виктор тоже от души веселился у него в голове. Скабет дал ему некоторую свободу, чтобы было с кем общаться. И они провели много времени в приятных беседах ни о чем. Землянин оказался весьма занятным собеседником, и Пацак даже решил, что даст ему свободу, когда все закончится. Если, конечно, ему удастся выбраться отсюда. «А как там Элька?» – поинтересовался Виктор у Пацака. «А какая разница? Живых здесь нет. Температура запредельная. Ее генетический код наверняка испарился, так же, как и мой бластер. Кстати, Витя, у тебя есть какие-нибудь соображения по поводу нашего положения?» Мозг Виктора некоторое время не отвечал. Скабет с трудом поборол в себе искушение забраться в его нейроны и выведать, о чем Виктор сейчас думает. Если знать, какие мысли у того, с кем общаешься, то совсем не интересно разговаривать. А болтовня – это единственное развлечение, которое у него сейчас осталось. «Знаешь, Пацак, многие земляне уверены, что после гибели тела личность не умирает, а продолжает жить. Если человек был хороший, то он попадает в рай, а если не очень, то в ад. Похоже, что мы с тобой в аду». «И останемся здесь навсегда». «Забавно, но у моего народа такие же поверья. Я только надеялся, что в преисподней будет немного веселее». «Господин Пацак, шар, в котором вы находитесь, приближается к кристаллическому ядру планеты», – прошелестел Гедабас. На этот раз его слова звучали еще глуше, чем обычно. Казалось, что между Скабидом и Кибером образовалось какое-то препятствие, труднопреодолимое для телепатических сигналов. «Что он сказал?» – переспросил Виктор, который так и не научился воспринимать мысли Гедабаса. Он только чувствовал, что идет передача информации извне. «Да ничего интересного», – пробурчал Скабид. Его не очень радовала должность переводчика при малоразумном существе. Сфера, окружающая их со всех сторон, внезапно задрожала и лопнула. Пацак зажмурился, но видеть почему-то не перестал. Он ничего не чувствовал, но хорошо различал какие-то световые пятна и серые облака, замелькавшие вокруг. «Может быть, мы наконец-то умрем?» – изрек Виктор. «Хорошо бы», – согласился с ним Пацак. Но мечте не суждено было сбыться. Скабет ощутил твердую поверхность под подошвами. Туман перед глазами рассеялся, и он понял, что стоит в центре огромного зала. Вокруг простиралось пустое, ничем не заполненное пространство. Стен не было видно, и только потолок низко нависал над головой. Время от времени на нем вспухали большие синие пузыри. Громко чмокнув, они отделялись от гладкой поверхности, камнем падали вниз – и проваливались сквозь пол, не оставляя после себя никаких следов. Пацак двинулся вперед. Он не строил никаких предположений и даже не пытался угадать, что бы все это могло значить. Он радовался хоть чему-то новому. Хоть какое-то развлечение в этом муторном мире. Заглянув в мозг Виктора, он убедился, что и у его попутчика по неволе тоже нет никаких мыслей. Он просто наблюдает. Вдалеке что-то блеснуло. Пацак сощурился, пытаясь разглядеть, откуда исходит непонятный свет, но ничего увидеть не смог. Маленькая звездочка в безумной дали сразу же погасла, зато рядом с тем местом сразу же зажглась еще одна. Потом сразу несколько десятков вспыхнули справа и слева. Что-то зашуршало совсем рядом. Пацак оглянулся. В 2 метрах от него быстро разгорался шар гиперперехода. Он переливался всеми цветами, которые могла воспринять сетчатка глаза донорского тела. Скабет кинулся к телепорту. Ему было все равно, куда тот ведет, лишь бы выбраться из этого унылого подземелья. Навстречу ему из сверкающего тумана вывалилась жуткая шестиногая тварь. Она отбросила его ребристой грудью и занесла над ним свою зазубренную конечность. Пацик с трудом узнал в этом монстре Скитмура. Обычно эти кровожадные существа были одеты в тяжелые скафандры, и именно в них изображались во всех справочниках. Наверное, это был первый случай в истории, когда скитмуры предстали перед инопланетником в своем естественном обличии. Пацика совсем не обрадовала роль первооткрывателя. Он проворно откатился в сторону и едва не угодил в челюсти монстру, появившемуся из соседнего телепорта. Выполнив замысловатый кульбит, Скабет бросился прочь. Каждую секунду рядом с ним вспыхивали все новые и новые шары гиперпереходов. Но он больше не стремился запрыгнуть в них, а старательно оббегал. За спиной слышался скрежет. На мгновение оглянувшись, Пацик побежал еще быстрее. Армия скитмуров была неисчислима, и к ним постоянно прибывало подкрепление. «По-моему, 5 минут назад кто-то мечтал о смерти», ехидно заметил Виктор, от которого ничего не зависело, и он мог позволить себе немного позубоскалить. «Вот только не о такой!» – заорал Скабет, усиленно работая ногами. Сзади его кто-то толкнул. Пацик с разбегу упал и проехал лицом по гладкому полу. Сверху по нему пробежала одна из тварей. Он попытался приподняться, но снова был сбит с ног и скорчился от боли. Конечности насекомых оставляли глубокие раны на донорском теле. «Скабет!» – позвал его Виктор, мозг которого был не только отстранен от управления телом, но и осчастливлен полным отсутствием болевых ощущений. «Чего тебе?» – нехотя отозвался Пацик. Он больше не пробовал подняться. Он перевернулся на спину и катался из стороны в сторону, уворачиваясь от грохочущих, как железнодорожные локомотивы, скитмуров. «Скабет, я слышу чей-то голос». «Ты не можешь слышать то, чего я не разрешил тебе услышать, животное», – процедил Пацик. Ему наконец-то удалось найти прореху в стройных стремительных рядах скитмуров и выпрямиться. «Я не знаю, кто это, но он говорит, что ты должен идти туда, куда бегут скитмуры. Там будет спасение». «Кажется, донорский мозг выходит из строя», – огорчился Скабет, но решил поступить так, как рекомендовал таинственный советчик Виктора. Перемещаться в том же направлении, что и скитмуры, было гораздо легче, чем в любом другом. Бег на перегонки с гигантскими тараканами оказался делом весьма своеобразным. Насекомые перемещались резвыми наскоками, каждый раз слегка изменяя направление. Нужно было быть очень внимательным, чтобы тяжелая тварь не пробежала по тебе. После нескольких неудачных опытов Пацику наконец-то удалось найти подходящую траекторию. «Никогда не думал, что мое тело будет принимать участие в настоящих тараканьих бегах», высказался Виктор о наблюдаемой им картине. «Заткнись!» – прошипел Скабет и отключил Витин мозг от зрительных впечатлений. Немного подумав, он дополнительно ввел ему транквилизатор и заставил заснуть до тех времен, пока его знания и опыт потребуются в очередной раз. Потом он подмешал в кровь немного мышечного стимулятора для повышения скорости своих движений, и скитмуры перестали ему мешать. Теперь он двигался гораздо быстрее их. Через некоторое время сами насекомые стали препятствовать его бегу. То ли их движения становились все медленнее, то ли гридерский стимулятор действовал с некоторой задержкой. Уже через несколько минут Пацик обогнал авангардные ряды насекомых. Бросив взгляд вправо и влево, он увидел стройную шеренгу щелкающих челюстями скитморов. На флангах шеренга изгибалась плавным полукругом. Повернув голову, Скабет понял, что попал в ловушку. Впереди тоже были скитморы. Их строй образовывал собой замкнутый круг. Все они стремились к одной точке. Пацик хотел уже ретироваться и спрятаться за жесткие скитморские спины, но насекомые сомкнулись в единую грозную линию. Стоило ему немного снизить скорость, и они сомнут его, раздерут на части своими зазубренными лапами. Скабет устремился вперед туда же, куда торопились полчища насекомых. В центре круга что-то было. Пацик напряг несовершенные человеческие глаза и сумел разглядеть загадочную сетчатую конструкцию на двух опорах. При приближении тонкие полупрозрачные линии превратились в нечто, отдаленно напоминающее скелет гуманоида. Призрачное существо медленно поворачивалось вокруг своей оси и спокойно наблюдало за приближающимися к нему боевыми фалангами скитморов. Насекомые тоже почуяли близость добычи и увеличили темп. Расстояние между их первыми рядами и пациком начало быстро сокращаться. Даже дополнительные, почти смертельные дозы стимуляторов не помогли Скабиду сохранить прежний разрыв. Скрежет неумолимо надвигался. Пацик почти чувствовал, как жадно щелкают жвала и трепещут от нетерпения хитиновые надкрылья. Кровь древнего рода скабидов внезапно заиграла в его жилах. Шансов на спасение не было, и ему ничего не оставалось, как только красиво умереть. Умереть так, чтобы не стыдно было предстать потом перед душами предков в теплых пещерах. Скабиды встречают свою смерть грудью, без страха смотря в ее безобразное лицо. Кто поступает иначе, того забирает к себе Наки. И несчастный целую вечность будет унизительно вычерпывать зловонные озера в его жилище. «А может быть, это то самое испытание?» – пронеслось в голове Пацика. «То самое испытание после смерти, про которое ему еще в школе толдычили проповедники капища трех драконов». «После того, как вы умрете, и перед тем, как один из драконов заберет вас к себе, вам придется выдержать самый жестокий экзамен из всех существующих во Вселенной», – напыщенно повторяли они. Пацик остановился и, трепеща всем телом, повернулся лицом к шеренге скитморов. Он решил с честью выдержать последний экзамен, который, к тому же, был отнюдь не самым трудным в его жизни. Не раз ему приходилось умирать, и не всегда он был уверен, что ему удастся воскреснуть в новом теле. Теперь же он точно знал, что ему предстоит возродиться в новом мире. Целый океан скользких скитморских тел надвигался на него. Тысячи жутких харь разинули пасти. Тысячи глаз фиксировали его в своих шестиугольных сегментах. Пацик расставил ноги пошире и приготовился гордо встретить свою смерть. Высокомерно задрав голову, он презрительно посмотрел на насекомых и сложил пальцы в оградительном жесте. В лицо ему пахнуло горькой вонью скитморской слюны. Еще мгновение, и они превратят его донорское тело и его собственный мозг в омерзительную склизкую кашу. Пацик малодушно опустил веки. Но жуткий грохот лап приближающихся насекомых был настолько кошмарен, что он тут же снова распахнул глаза пошире. Первый ряд скитморов был уже в нескольких метрах от него. Время для Скабеда замедлилось. Движения чудовищ стали неторопливыми, хотя он изо всех сил мысленно подстегивал их сделать свою черную работу побыстрее. Морды насекомых странно исказились, будто они улыбнулись ему своими жвалами. Глаза скитморов сплющились и стали плоскими. Создавалось впечатление, что атакующие насекомые наткнулись на невидимое препятствие. Загадочное силовое поле мешало им двигаться дальше. Первые ряды замерли на месте, но следующие за ними шеренги наступали с прежним азартом, и мгновенно придавили авангард к прозрачной стене. Жесткие и такие сухие на вид тела начали лопаться с громким хлюпаньем. Светящаяся зеленая лимфа брызнула во все стороны, в том числе и на ноги пацика. Скабет брезгливо сделал шаг назад, продолжая неотрывно наблюдать, как перемалываются в жуткое месиво скитмурские боевые порядки. Все новые насекомые переползали через раздавленные тела своих сородичей, но все их движения замедлились. Некоторые твари занялись аккуратным распиливанием трупов. После того, как мертвый скитмур расчленялся на несколько кусков, его отпихивали назад, и морды продвинувшихся вперед насекомых снова упирались в невидимый барьер, и их самих в ту же секунду начинали давить и расчленять. Пацик нарочито неторопливо развернулся, изо всех сил удерживаясь от того, чтобы не сорваться с места и не рвануться вперед, неспешно направился к центру круга, образованного разъяренными скитмурскими ордами. Теперь он вспомнил, что ему напоминало загадочное скелетообразное существо, к которому он сейчас приближался. Так обычно изображали древнего архаичного бога по имени Хадак. На картинках в детских книжках он сидел на троне и внимательно читал толстую книгу. По правую руку от него стояла женщина, которую учителя называли «Истоком Сущего». Она совсем не походила на настоящий объект Альфа. Впрочем, как и скелет, имел очень приблизительное сходство с Хадагом. В любом случае, Пацик был потрясен родственностью гридерских легенд и тем, что увидел. Хадаг и Исток снова были вместе. Элеонора лежала у ног скелета. Там же была и книга. Наверное, та самая книга судьбы. Все три символа пересеклись в одном месте. А скелет, между тем, совершал плавные волнообразные движения своими костлявыми руками и окутывался сверкающим облаком. Туманный свет быстро скрыл его эфемерные очертания. Через секунду рядом с облаком зажегся шар гиперперехода. Пацик на мгновение замер, ожидая, что сейчас оттуда выскочит злобный скитмур. Но время шло, а никто не появлялся. Наверное, переход открыли специально для него. Доброе волшебство не закончилось после победы над скитмурами. Неужели это и есть момент исполнения всех желаний? Пацик подошел к распростертому телу Элеоноры, наклонился над ней и попробовал взять ее в руки. Резкая боль прорезала его мозг. Именно его мозг, а не донорский мозг Виктора. Пацик перетерпел боль и повторил попытку. Свет померк. Пацик почувствовал, что оказался в какой-то черной дыре, где не было ничего. Ни звуков, ни красок, ни запахов. Так, наверное, сейчас должен чувствовать себя Виктор, запертый в черепной коробке без доступа к органам чувств. Через некоторое время, показавшееся Скабиду вечностью, зрение прояснилось. Он лежал на травянистой лужайке и смотрел на прекрасное голубое небо. Нежные взбитые сливки облаков зависли в бездонном воздушном океане. Пацик вздохнул. Жалко, что приходится дышать чужой грудью, и он не может ощутить всей прелести свежего лесного воздуха. Похоже, Хадак хотел убить его, но почему-то не убил. Пацик осмотрелся. Он находился в знакомом месте, совсем рядом со шлюзовой камерой, разбившейся Эльседоры. Шар гиперперехода, из которого он только что вывалился, светился прямо над ним. Интересно, почему все-таки Хадак не убил его? Ведь Пацик охотится за его сестрой, истоком сущего. Мечтает уничтожить ее. Наоборот, древний бог помог ему спастись. Залечил дыру в сердце, которую оставил сумасшедший робот. А с другой стороны, ведь это не его сердце. Это сердце Виктора. А Виктор – Элькин друг. Значит, Хадак спасал Витю. А из-за того, что Пацик и этот землянин сейчас представляют собой единый организм, он не рискнул уничтожить Скабеда. Ну что ж, очень мило с его стороны. Жак полз и полз, а туннель все не кончался и выглядел точно так же, как и в тот момент, когда он здесь оказался. Принц остановился. Не для того, чтобы передохнуть. Он совсем не испытывал усталости. Мертвое тело не может устать. Просто ему надоело монотонное движение. Для разнообразия он уже хотел было повернуть назад, но с трудом изогнувшись, уперся в стенку. Сзади был тупик, изготовленный из того же материала, что и стены. Жак ткнулся в него головой. Что-то мягкое на мгновение обволокло его затылок и, томно булькнув, вытолкнуло обратно. Гигант опять выполнил разворот на грани гибкости своих суставов и, переместившись на пару метров вперед, резко остановился и оглянулся. Тупик тоже сдвинулся и находился от него на прежнем расстоянии. Жак рванулся вперед на максимальной скорости. Глухая стена сзади не отставала. Гигант несколько раз легнул ее. Нога погружалась в желеобразную субстанцию и через мгновение выпихивалась обратно. «Ничего не понимаю», – пробормотал принц и продолжил размеренное движение вперед, уже не надеясь на то, что этот путь когда-нибудь закончится. Но через некоторое время наклон норы изменился. Теперь она шла не строго горизонтально, как раньше, а с небольшим уклоном вниз. Жак попытался усовершенствовать способ перемещения. Он улегся на живот и попробовал скользить по полу, но гладкая поверхность вдруг сморщилась и образовала несколько больших складок, которые мгновенно надулись и придавили принца к потолку. Гигант беспомощно задрыгал ногами, но освободиться из неожиданной ловушки сразу не получилось. Тогда он решил выскользнуть из западни, максимально расслабив все мышцы. Опять неудача. До этого прямые углы между стенами, полом и потолком сгладились. Тоннель стал круглым и узким. Его стенки сжимались все больше. Ребра Жака затрещали. Принц стиснул зубы и напряг все мускулы, чтобы освободить себе хоть немного пространства. Но липкая вязкая масса не поддавалась. Она жадно облепила лицо, сдавила голову и с внезапной прытью полезла в ноздри и уши. Просочившись между зубами, проникла в горло и заполнила легкие тошноворотной теплой гущей. Тело Жака скрутило судорогой. Ему стало казаться, что масса проникла в каждую клеточку его организма. Она лезла под крепко зажмуренные веки и окутывала глазные яблоки. Она ползла по кровеносным сосудам и обволакивала мышечные волокна. Через миг в его организме не осталось ничего от прежнего Жака. Да и само тело растворилось во всепоглощающей жгучей слякоти. Осталось только сознание. Принц был удивлен произошедшей переменой, но совсем не испугался. Страх исчез вместе с внутренними органами, вырабатывавшими адреналин. Спустя очень короткое время Жак обнаружил, что может видеть. Причем во все стороны одновременно. Поле зрения больше не ограничивалось устройством глаз. Он чувствовал себя странным шаровидным сгустком, плывущим по бескрайнему океану. Откуда-то он знал, что находится сейчас в раскаленной магме, и что он здесь не один. Он видел другие шары, очень похожие на него самого, и сложные пузырчатые структуры, пролетающие мимо с бешеной скоростью. Ему казалось, что он слышит, о чем говорят его соседи. Но чтобы понять хоть одну их мысль, ему бы потребовались годы напряженной умственной деятельности. Ослеп Жак так же внезапно, как и прозрел. Он уже немного привык к тому, что время от времени теряет возможность видеть. Но на этот раз слепота сопровождалась громким треском. И он уже надеялся, что сейчас все наконец-то и закончится. Еще немного... И он окончательно распадется, не оставив после себя ничего. Совсем ничего. Как это прекрасно! Предвкушение смерти было испорчено резким ударом. Жак плашмя рухнул на твердую поверхность, больно треснувшись носом. У него снова был нос. Принц поднял голову, немного удивившись тому, что она опять имеется у него в наличии. Тщательно осмотрев себя, он быстро убедился, что снова стал самим собой. Те же сильные руки, бугристая мускулистая грудь и мощные, похожие на стволы дубов, ноги. Гигант поднял руку и старательно ощупал голову. Дыры от выстрела из лучемета не было, а ведь он точно помнил, что попал себе точно в висок. Он бы перестал себя уважать, если бы промахнулся. Еще Жака немного огорчило отсутствие одежды, но в общем и целом все было не так уж и плохо. «Ну ты и наглец!» – внезапно громыхнул чей-то голос рядом с принцем. Жак быстро оглянулся. Прямо на него шел огромный скитмур. Он передвигался на задних лапах, выставив вперед 4 зазубренных клешни. Принцу еще не приходилось встречаться с этими тварями, но он очень много слышал об их кровожадности. Рефлексы не подвели, и Жак отпрыгнул в сторону еще до того, как понял, кто перед ним. Но насекомое и не думало нападать. Оно проследовало мимо, даже не взглянув в сторону гиганта. «Я потратил столько бесценной невосполнимой энергии, чтобы сохранить твое ничтожное «я», а тебя возмущает отсутствие одежды». Все тот же голос раздавался со всех сторон и в то же время как будто ниоткуда. Принц не мог понять, кто разговаривает с ним. Неужели скитмур? Жак еще раз оглянулся и заметил еще 3 насекомых, шагавших в том же направлении, что и первый. «Кто здесь?» – осторожно осведомился Жак. «Ходак, запомни это имя. Когда-нибудь ты расскажешь ей обо мне». «Кому ей?» – спросил Жак. Ведь для него существовало только одно существо женского рода – Элеонора. Но она была мертва. «Я не буду отвечать на глупые вопросы. У нас очень мало времени. Энергия на исходе, и скитмуры это знают. Двигайся в том же направлении, что и насекомые». Жак сорвался с места и помчался вперед, обгоняя медлительных бестий. Он мало что понял из слов, сказанных непонятно кем, но в его душе появилась надежда, и он изо всех сил старался заглушить ее. Элька не может быть жива, хотя, с другой стороны, он-то сам тоже не мертв. В мозгу продолжал грохотать голос Ходага. На этот раз его слова были обращены не к Жаку, и принц целиком сосредоточился на своем дыхании. Ему снова был нужен воздух. Уже немного подзабытое ощущение поглощения кислорода радовало и завораживало одновременно. Омерзительных насекомых становилось все больше. Первое время все скитмуры шли на задних лапах, но постепенно они меняли способ передвижения и становились на все 6 конечностей. Словно огромные тараканы, они ползли к неведомой цели, отвратительно шурша над крыльями. Жак слышал, как поскрипывают их многочисленные суставы, а жутковатые жвала равномерно двигаются в такт с движениями. Идти становилось все труднее и труднее. Хитиновые тела то и дело перегораживали дорогу. Сначала принц пытался их обойти и при этом избегнуть прикосновения к холодным тварям, но голос продолжал надрываться, торопя его. Жак начал перемещаться, перелезая через застывших в странном сне насекомых. К его удивлению, скитмуры отнеслись к этому вполне хладнокровно. Принц подошвами ног чувствовал, что они вздрагивают, когда он наступает на них. Некоторые даже пытались сбросить его и поворачивали к нему свои уродливые морды, но нападать не пытались. Забравшись на очередного, особо крупного скитмура, Жак с ужасом увидел, что все пространство вокруг, насколько хватало глаз, покрыто лениво шевелящимися насекомыми. Огромные тараканы словно впали в ступор. Отовсюду слышался отвратительный хруст и скрежет, но видимого целенаправленного движения не наблюдалось. Будто танковая дивизия завязла в грязи и только перемешивает грунт железными траками, не в силах атаковать дальше. Временами шум, создаваемый скитмурами, заглушал даже нетерпеливый голос Ходага. Жак посмотрел вперед и застыл на месте. В том направлении, куда он двигался, высилась огромная пирамида, сложенная из скитмурских тел. Гора напоминала огромный живой организм. Насекомые ползли на вершину по своим окончательно уснувшим или умершим сородичам. «Вперед!» – завизжал Ходак, и Жак полез наверх. Его руки и ноги мгновенно покрылись царапинами, которые он получал, случайно касаясь зазубренных лап. Но принц не обращал внимания на подобные мелочи. Его беспокоило только то, что скитмуры, почуяв запах крови, явно становились активнее и даже время от времени пытались нападать. Уворачиваться от их острых, блестящих, как стальные ножи, челюстей становилось все труднее и труднее. Даже если Жаку удавалось вовремя заметить опасность, он не мог быстро отпрыгнуть в сторону. Слишком ненадежная опора была у него под ногами. Он постоянно проваливался между телами скитмуров. Однажды он неосторожно наступил прямо на глаз одного из упорно ползущих к вершине насекомых. Скитмур среагировал мгновенно. Из-под его сочащегося слюной рта выскочило упругое щупальце. Оно развернулось, мгновенно обхватило шею и потянуло принца прямо в вонючую черную пасть. Жак уперся изо всех сил, но скитмур этого даже не заметил. Жвала вцепились в грудь, а зубы жадно защелкали в предвкушении теплой крови. «Прочь, дрянь!» – громыхнул Хадак, и хватка скитмура ослабла. Жак упал на спину, и по нему сразу прополз другой живой танк, оставляя своими лапами глубокие кровавые борозды на коже. «Ты живой?» – участливо поинтересовался невидимый спаситель. «Да!» Промычал Жак и с удвоенной силой полез на вершину. «Немного осталось!» Ободрил его Хадак и оказался прав. Уже через минуту Жак был на гребне шевелящейся многометровой кучи. Перед ним развернулась грандиозная, хотя и не очень понятная картина. Вал, на который он только что взобрался, сверху выглядел круглым и больше всего был похож на кратер. Масса скитмуров стремилась к точке в центре этого кратера, но невидимая сила сдерживала, усыпляла и убивала их в нескольких сотнях метров от этой точки. Еще живые насекомые ползли по трупам своих сородичей и тоже умирали, образуя своеобразный амфитеатр. Твари наступали со всех сторон, но некто загадочный заставлял их остановиться и собственными телами образовать очередной этаж кошмарной постройки. Что находилось в центре кратера, Жак разглядеть не смог. Какое-то светящееся облако ярко пульсировало, каждой своей вспышкой останавливая новый отряд скитмуров. Наверное, это и был таинственный Хадак. Принц удивился не очень сильно. Он уже начал привыкать, что у Элеоноры весьма необычные друзья. Он и сам был не совсем обычным человеком. Жак глубоко вдохнул и прыгнул вниз. 2 секунды свободного полета, и упруго оттолкнувшись от черной твердой спины, он запрыгал по склону, как винторогий козел. За спиной обиженно щелкали челюсти насекомых, но скитмуры стали совсем медлительными и были не в состоянии поймать быстро перемещающегося Жака. Через минуту он уже был на ровной поверхности, на которой не было ни одного скитмурского тела. Казалось, насекомые не способны преодолеть какую-то невидимую преграду. Они погибали, как только приближались к ней. Сияющее облако сжалось, словно облегченно выдохнуло, когда увидело, что принц находится вне опасности. За спиной Жака раздался восторженный скрежет, и он почуял, что разъяренная биомасса стронулась с места, и все сокрушающие лавиной рванулась за ним. Никогда в жизни Жак не бегал так быстро. Он сразу вспотел. Соленая жидкость залила глаза, и стало очень трудно дышать. Душный воздух, почти не способный поддерживать жизнь, со свистом врывался в легкие. Смахнув с глаз пот, Жак увидел Хадага, который до этого был скрыт облаком. Пожалуй, это существо было самым странным из всех Элькиных друзей. Полупрозрачное, едва заметное создание, отдаленно напоминающее человеческий скелет, распласталось на полу, обхватив своими костлявыми руками толстую книгу. А рядом с ним... Жак ускорил бег, хотя это было уже почти невозможно. Рядом с призрачным скелетом, широко раскинув руки в стороны, лежала Элеонора. «Быстрее!» – прошелестел в голове Жака слабый голос Хадага. «Через несколько минут мне придется взорвать планету. Я не знаю, сколько еще смогу их сдерживать». Над скелетом нежно засветился шар гиперперехода. Он дрожал и пульсировал, словно установка, породившая его, работала на последних каплях гравитронного топлива. Жак подхватил невесомое тело Элеоноры и головой вперед прыгнул в телепорт. «Расскажи ей про меня!» – донеслись до Жака последние слова Хадага. «Возможно, когда-нибудь она захочет вспомнить. Тогда передашь ей, что, кажется, я понял, в чем заключается радость смерти». Уже через мгновение принц с Элькой стояли посередине зеленой лужайки перед шлюзом Эльсидора. Здесь их ждал Виктор. Он бросился к ним, гостеприимно раскинув руки, будто хотел задушить в объятиях. «Надо спешить!» – остановил его Жак. «Хадаг сказал, что планета может взорваться». «У меня есть крейсер!» – радостно и, как казалось, немного наигранно воскликнул Виктор. «Сейчас я включу телепорт!» Шар гиперперехода вспыхнул едва ли не раньше, чем он сказал эти слова. «Стой! Я должен забрать Чече и остальных!» Принц с сомнением посмотрел на шар, потом перевел взгляд на Виктора. «Возьми ее!» – сказал он. «И будь готов к старту! Переход не выключай!» Витя с готовностью принял бесценный груз у Жака. Элеонора по-прежнему пребывала в блаженном бессознательном состоянии. Ее тело было теплым и гибким. Она ровно дышала, и не было никаких сомнений, что ее жизни ничего не угрожает. «Все будет нормально», – заверил Виктор гиганта и торопливо вошел в серебристый туман шара. Как только он скрылся там, переход потускнел. Какую-то долю секунды на его месте трепетала черная, непроницаемая для света сфера, но и она очень быстро исчезла, не оставив никаких следов ни от Виктора, ни от Эльки. «Идиот!» – взревел Жак. «Я же сказал оставить его включенным!» Мысли заметались в голове принца с непостижимой быстротой. Он вдруг вспомнил слова Чичи о том, что Виктор – предатель, и роботу пришлось его убить. «Чече!» – закричал принц в пасть шлюза. «Уже иду!» – эхом отозвался синтетический голос робота. «Я только минуту назад заметил вас на мониторе». «Чече! Виктор похитил Эльку!» – застонал Жак. Шаги робота, до этого грохотавшие в железном чреве Эльсидоры, стихли, и наступившая тишина была равнозначна похоронным залпам королевских пушек. Жак в отчаянии бросился на землю и начал яростно биться головой о мягкую почву. Он бесился от бессилия и от того, что столько трудов и столько везения пропали даром. Чече, прихрамывая, вышел на свет и склонился над принцем. Все его гидроприводы при этом душераздирающе взвыли, и казалось, что его тело сейчас неминуемо рассыплется на отдельные детали. «Отставить истерику!» – скомандовал робот. «Я знаю координаты Витиного крейсера. Он уже давно болтается на орбите. И у нас есть гиперпереход, который доставит вас туда». Слова Чече мгновенно привели Жака в чувство. «Включай его!» – потребовал он, но робот охладил его порыв. «Думаю, там уже приготовились к нашему визиту. Вам не помешает вооружиться!» Робот замялся. «Да и одеться тоже было бы неплохо!» «Время уходит!» «А я в это время разбужу Мульетту и достану из холодильника Дифора и Дэна!» «Ладно, пусть будет по-твоему!» Согласился Жак, решив, что если планете суждено взорваться в ближайшую секунду, то он погибнет вместе с Элькой. Даже самый лучший крейсер не способен мгновенно сорваться с орбиты и улететь в дальний космос. Для прогрева двигателей и настройки всех систем нужно довольно много времени. Жак оттолкнул в сторону робота и бросился в шлюзовую камеру. Там, в медпункте, в большой куче хранилась неплохая подборка ручного оружия. Вообще-то, он чувствовал в себе силу достаточную, чтобы разорвать Виктора голыми руками. Но старый добрый Эстрих никогда не повредит. В этом робот бесповоротно прав.